Уорвик, составивший это послание, был совершенно другим человеком. «Прости меня, Анна», — писал отец. «Прости за то зло, что я причинил тебе, выдав за Эдуарда Ланкастера. Я хотел сделать тебя счастливой, могущественной, ослепительной. Мой план оказался постройкой на песке. Твой муж — сущее ничтожество. Ты несчастна, и я глубоко сомневаюсь в том, что Ланкастерам удастся удержать трон». Строки расплылись перед глазами принцессы. Не было ничего ужаснее, чем сознание, что Уорвик заранее обрек себя на поражение, за которым не последует ничего, кроме смерти. «Ты молода, но я чувствую в тебе ту силу, что пламенело и во мне в одни юности. Твоя сестра, а я люблю вас обеих, как частицы моего сердца, никогда не приносила мне столько радости, сколько ты, Анна. И благослови тебя за это, Господь. Горько сознавать, что я так ошибся, выдавая тебя замуж. Но я заклинаю тебя, дитя мое, что бы ни случилось, держись за Джорджа и Изабеллу. Они твоя родня, и только они помогут тебе, а отнюдь не ланкастеры, которым я в безумии своем отдал тебя. Прощай, Анна. Я не берусь предсказывать, что сулило нам провидение, но всегда помни, что твой отец до конца исполнил свой долг. Письмо это сожги. Надеюсь, это послание не слишком огорчило и встревожило тебя. Кто знает, может, мы еще и свидимся, если Богу будет угодно. Храни тебя Иисус Христос и Его Пречистая Матерь, дитя мое. А я молюсь за тебя и Изабеллу. И если смерть настигнет вашего старого отца, знайте, что последние мои помыслы были о вас». Анна рыдала, как ребенок, от бессилия, нежности и ярости. Она не могла успокоиться и все прижимала к груди шуршащий пергаментный свиток. Скрипнула дверь. Анна была готова послать в ад любого, кто потревожил ее в столь поздний час. Но оказалось, что это ее пес, Соломон. Дог, словно приплясывая, пересек зал и, повиливая хвостом, стал кружить вокруг принцессы, тыкаясь мордой ей в лицо и колени. Анна невольно улыбнулась и погладила огромную голову пса. У Соломона были глаза разного цвета. Именно это порой придавало его свирепой морде совершенно плутовское выражение. Он радостно заглядывал хозяйке в лицо, тихонько поскуливал, совал голову ей под руку, добиваясь ласки. «Ты лукавый бес», — улыбаясь сквозь слезы, сказала Анна. «Но мне приятно, что хоть ты мне по-настоящему рад». Она вспомнила, что французский король Людовик, который любил окружать себя собаками, часто повторял, что лишь они одни могут быть верными друзьями, никогда не обманут и не предадут. Впрочем, сам он, что и говорить, вовсе не обладал этими достоинствами своих четвероногих друзей. Даже то, что он не вынудил королеву Маргариту поспешить на помощь своему союзнику Уорвику, являлось предательством. Анна вздохнула и взялась за письмо мужа. Первые же строки заставили ее смутиться. «Мое драгоценное сокровище, моя удивительная супруга. письмо оказалось нежным и полным любви.